Мастер-джедай, конечно, с напускной уверенностью заявляла, что они еще не раз встретятся в будущем, а также обещала, что если Ксанатос не сможет найти себе личного учителя, то она возьмет его к себе. Однако же что-то подсказывало мальчику, что после расставания в храме, они уже вряд ли когда-либо встретятся вновь, что было грустно. Не вешай нос, не опускай рук, а то получишь в бороду. Хи-хи. А если серьезно, детеныш, то просто помни. Смерти нет, а есть великая сила. И чтобы там об джедаях не говорили не обладающие даром, это не просто слова, а констатация факта. Когда твоя чувствительность станет лучше, ты сам это поймешь и перестанешь переживать из-за всяких мелочей, вещала разбойница своему подопечному, пока они приближались к планете-городу. В глазах юного Омега Корусант был прекрасен. Огромный комплекс механизмов, пронизывающий многослойный панцирь из металла и бетона, поддерживающий жизнь бесчисленного множества разумных и неразумных существ, имеющий многократное дублирование всех систем, работал как часы. Сотни миллиардов роботов, от самых маленьких техников и уборщиков, до огромных подъемников, возводящих новые здания и ремонтирующих перекрытия, обслуживали этот шедевр инженерии, в котором непрерывно происходили процессы модификации и восстановления. И все это великолепие подпитывалось от множества сердец электростанций, объединенных в огромную сеть, имеющую невообразимый запас прочности. «Знаешь, детеныш, мне кажется, что ты не станешь рыцарем», после продолжительного молчания, когда они вышли на обзорную площадку, дабы полюбоваться столицей Галактической Республики из космоса, заявила экзотка. «Почему это?» – удивился и даже немного обиделся мальчик. «Потому, что ты станешь инженером», – мысленно рассмеялась енот, ткнув маленького спутника в бок лбом. «А вот и стану. Я стану рыцарем-инженером», – гордо заявил Ксанатос, на что мастер-джедай только весело фыркнула, передав образ взрослого мужчины, одетого в робу техника, гоняющего пиратов при помощи плазменного резака и разводного ключа. Корусант, официально, был домом для триллиона разумных существ, являющихся гражданами Галактической Республики. На деле же, количество обитателей планеты можно было умножать на 10, а то и большее число, так как временные гости, не имеющие прописки в учет не шли, а на нижних уровнях контроль вовсе хромал на обе ноги. При этом уровень безработицы и преступности на верхних слоях металлического муравейника стремился к нулю, постепенно увеличиваясь по мере продвижения к самому низу. На этой планете была реализована идея, частенько встречавшаяся в фантастической литературе прежнего мира Ксанатоса. В разных частях многослойного искусственного панциря размещались центры виртуальной реальности, похожие на огромные серые кубы, пронизанные узкими коридорами со множеством дверей, ведущих в комнатки с капсулами полного погружения. Аренда такого жилья стоила недорого, по меркам Корусанта, а вот дополнительные услуги уже били по кошельку. Техническое обслуживание капсул, питательные смеси, которые вводились прямо в вены, специализированное медицинское оборудование, поддерживающее мышцы в тонусе и позволяющее не превратиться в обтянутый кожей скелет, входили в широкий список того, что можно было приобрести за деньги. Как писали в Галаните, многие жители столицы, работающие в сети консультантами, или же операторами дронов, до 80% жизни проводят в центрах виртуальной реальности. При этом, если они покупают полный пакет обслуживания, то могут прожить в полтора раза дольше реальщиков, практически не страдая от каких-либо заболеваний. Впрочем, если вспомнить о тех, кому дополнительные услуги не по карману, то картина становится куда менее радужной. Кроме всего прочего, на Корусанте введена система социальных рейтингов. Каждый зарегистрированный гражданин, а также наемный работник, который собирается сколь-нибудь долгое время находиться на планете, получает личную карту идентификации, куда начисляются и откуда списываются баллы. Без данного документа почти невозможно устроиться на работу на верхних уровнях искусственного муравейника, ну а низкое значение рейтинга становится причиной пристального внимания систем наблюдения и живой охраны. При этом сумму единиц на личном счете можно было официально пополнять, просто внося определенные платежи в казну Сената. Храм Ордена Джедаев – монументальное сооружение в виде усеченной пирамиды, в каждом из четырех углов кои возвышалась круглая башня. Пятая башня, где обитали Верховный Совет и остальной административный аппарат, вырастала из середины верхней площадки, оканчиваясь широким плоским диском, в котором можно было заподозрить замаскированный космический корабль, готовый стартовать в небеса со своего насеста в любую секунду. Звездолет, управляемый Крустом, пролетев по выделенному специально для джедаев космическому коридору, без лишних проволочек вошел в атмосферу и, совершив небольшой круг, позволивший Ксанатосу увидеть его новый дом со всех сторон, стал опускаться в открывшийся ангар. Все это происходило на фоне заходящего солнца, благодаря чему вид казался особенно впечатляющим, и если бы юный Омега являлся обычным ребенком, то наверняка получил бы ни с чем не сравнимые незабываемые впечатления. «Идем, детеныш, нас уже ждут внизу», — поторопила подопечного разбойница, ради соблюдения каких-то своих приличий накинувшая верхнюю половину робы песчаного цвета. Енот перестала фонить теплом, позволив мальчику ощутить окружающий фон, но ожидаемого бурления сил от эмоций триллионов разумных на него не обрушилось. Вместо этого он ощутил множество теплых потоков, словно разнонаправленный бриз обдувающих со всех сторон, одновременно пронизывающих, но не мешающих друг другу. «Я чувствую себя так, будто меня осматривают, обнюхивают и ощупывают», — мысленно пожаловался наследник герцога Телоса 4, шествуя рядом с мастером джедаем и уполномоченным представителем по ангару корабля, направляясь к опущенному трапу. «Главное, что не облизывают. Хи-хи, сейчас разберемся». Едва эти мысли прозвучали в голове Ксанатоса, как от енота прошла волна, которую он мог бы назвать легким разрядом электричества, покалывающего кожу, но не причиняющего вреда. Ощущение чужого пристального внимания ослабло, пусть и не исчезло полностью, но теперь это уже не доставляло неудобств и могло быть проигнорировано. «Не обижайся на них, детеныш. За время проживания в храме многие отвыкают от того, что обычные разумные называют личное пространство. Когда твоя чувствительность станет лучше, ты и сам поймешь, насколько проще становится жить, когда нет недосказанности и двойных-тройных смыслов в каждой фразе», — чуть виновато пояснила разбойница, будто бы оправдываясь за действия других одаренных. Впрочем, при первом знакомстве она поступала схожим образом. «Добро пожаловать домой, Ксанатос», — торжественно провозгласил Круст, едва они начали спускаться по аппарели. Пожилой мужчина развел руки в стороны, словно бы хотел обнять мир вокруг. Впрочем, этот жест можно было интерпретировать и как желание указать сразу на несколько вещей одновременно. Десятки космических кораблей, одни из которых стояли в специальных прямоугольниках, начерченных на полу, другие взлетали под потолок, третьи только приземлялись, четвертые висели в специальных захватах. Сотни дроидов, снующих туда-сюда будто муравьи разных форм и размеров, грузовые платформы, краны, погрузчики, все это размещалось в ангаре, где можно было бы построить небольшой город. В прохладном воздухе, удивительно чистом для подобного скопления техники, чувствовался слабый запах смазочных материалов, железа, какой-то химии, а до слуха доносились гул двигателей, пиликанье роботов, скрежет и шипение. «Это даже грандиознее, чем цитадель», — подумал мальчик, но тут же отбросил эту мысль, так как космическая станция все же превосходила ангар храма джедаев, пусть толком ее обследовать и не удалось. Между механизмами, находящимися в разной стадии сборки, какой-то своей суетой занимались разумные в темно-серых робах. Здесь были люди, твилики, тагруты, забраки, представители более редких видов, вроде вуки. При этом, невзирая на многообразие, создавалось впечатление какого-то монолитного единства, будто бы различия во внешности совершенно никому не мешали. Негр, опустив взгляд к концу аппарели, где уже стоял немолодой мужчина с черной кожей, белыми волосами и аккуратными седыми усами, юный Омега почувствовал удивление куда более сильное, нежели от лицезрения четырехрукого существа с тумбообразными ногами, похожим на жабью морду лицом и мускулатурой, способной заставить осознать себя неполноценным любого культуриста Земли. Нет, в прошлой жизни мальчик не был расистом, он добровольно и с удовольствием спал с представительницей иного вида, что для людей было совсем не характерно, однако же встреча с черным в подобном месте казалась чем-то сюрреалистичным. Знания, найденные в Галаните, утверждали, что темнокожие люди в этой вселенной являются самостоятельным видом, обитающим на отдельной планете, родственным людям. Коруны, кажется, и чем им обычными людьми быть не нравилось. Вспышка удивления быстро угасла, сменившись любопытством, на что незнакомец только широко улыбнулся, демонстрируя здоровые белые зубы. «Рад вас видеть, мастер-разбойница, Круст», — поприветствовал вновь прибывших черный джедай. «Надеюсь, что ваш путь не был труден. Это мастер Линд, сотрудник корпуса обеспечения», — пояснила енот, в то время как старшие мужчины обменивались приветствиями. Ксанатос, демонстрируя воспитание, своевременно поклонился, поприветствовал нового знакомого, после чего напарник его временной наставницы заявил: «А теперь я с вами прощаюсь, нужно заглянуть в корпус целителей, а то спина что-то побаливает. Разбойница, встретимся завтра около полудня». «Ксанатос, успехов тебе на твоем пути, рад был с вами познакомиться», — отозвался мальчик, не чувствуя особой печали от необходимости расстаться с этим человеком. Пусть тот и был достаточно интересным собеседником, но все портило его отношение к ребенку, соответствующее возрасту. «Ну что же», — привлек к себе внимание темнокожий мужчина, — «давайте сегодня мы разместимся в гостевых покоях, ну а завтра, после встречи с советом, пройдем распределение в группу. Если есть желание, то можно устроить небольшую экскурсию по храму. Зал тысячи фонтанов в вечернее время особенно красив». Примечание к части. Всем добра и здоровья. Дом, в котором живет Ксанатос, в круглом зале с 18 колоннами и всего одной небольшой дверью, устроившись кто на коленях, кто в позе лотоса, а кто и как-то по-своему, расположилось несколько юнлингов в робах песчаного цвета, а также их наставник-воспитатель. В одной группе были собраны человек, твилик с красной кожей, мальчик из народа Тагрут необычной белой раскраски, харч, бесалийской желтый заброк. Причина же подобного состава была проста. Детей с самых малых лет приучали стирать границы между разными видами разумных, обращая внимание не на внешность, а на качество личности. Бесалиск, обладающий темно-коричневой кожей, сидел на поджатых ногах, сложив все четыре руки в молитвенном жесте, при этом неподвижным взглядом черных глаз смотря на харча, сложившего нижние конечности лотосом, а шесть верхних скрестив в подобии какой-то защиты. Похожий на паука разумный, глаза коего почти светились красным, а у рта располагалась пара хелицеров, красующийся светло-коричневой шерстью, явно испытывал дискомфорт из-за неприкрытого внимания соседа по комнате. После того, как четырехрукий малый назвал шестирукого гринча девочкой, между ними началось тихое противостояние. Белый парнишка Тагрута сидел расслабленно, скучающим взглядом буравя красного твилика, едва ли не пыхтящего от напряжения, отчего создавалось впечатление, будто он сейчас закипит. А вот человек и заброк, уставившиеся друг другу в глаза, демонстрировали завидное хладнокровие. «Б1, насколько мог громко», — подумал Ксанатос. «Ранен», — донесся ответ с волной силы, выплеснутой Каином. «Б2, продолжил наступление Омега. «Ранен», — невозмутимо ответил соперник. «Б3, довел атаку до завершения наследник герцога Телоса. «4, ранен», — удивил человеческого ребенка заброк. «Б4, теперь уже точно уверенный в успехе», — закончил Ксанатос. «Убит», — констатировал приятель, тут же закрывая глаза. К примеру соперника последовал и Омега, мысленно вызывая перед собой образ двух игровых досок, сотни клеток на каждой, одну из коих заполняли его собственные корабли, а вторую скрывал туман, только в одном месте слегка разогнанный. Впрочем, после следующего хода о каком-то преимуществе можно будет забыть, так как правило, запрещающее ставить на место погибшего корабля целый, действует только один ход. Мысленно передвинув свой флот, запомнив новое расположение каждого корабля, человеческий детеныш открыл глаза и всмотрелся в лицо заброка. Пару секунд противник пытался прислушаться к силе, улавливая выведенное на передний план мысли и изображение, после чего ухмыльнулся. Д6, колебанием воды, в которой ощущалось что-то обжигающее, передал послание Каин. «Убит», — констатировал Омега, вычеркивая с воображаемого поля свой маленький катер, крайне уязвимое, но столь же опасное судно, способное подобраться к врагу, чтобы нанести точный удар в самое уязвимое место. Вновь опустив веки, оба ребенка переместили оставшиеся у них звездолеты, стараясь удивить противника. Техника общения через силу, которой виртуозно владела одна джедай-енот, пока что давалась им со скрипом, и это невзирая на специальный зал, экранированный от любых внешних возмущений. И можно было бы сказать, что всему виной еще четверо балбесов, которые фонтанируют всплесками энергии, мешая концентрации, но прямой зрительный контакт это нивелировал с запасом. «На сегодня достаточно», — произнес мужчина с синей кожей, пепельными короткими волосами, светло-серыми, почти белыми, будто бы невидящими глазами. «Гринч, ты должен раскрыться перед напарником, а не запираться в скорлупу. Малый, прекрати вспоминать девушек своего вида, сравнивать их с представителем иного народа неприлично. Саус, проявляй больше участия к выполнению задания, а то у вас с Рином так ничего и не получится. Ксанатос, Каин, молодцы, но и от вас я жду больше стараний. А сейчас давайте займемся разминкой, чтобы разогнать кровь по жилам и разбудить аппетит, после чего пойдем обедать. Я и так голодный, проворчал Бесалиск, все же поднимаясь во весь невеликий рост. Тц, есть это лучшее, что ты умеешь. Кто бы говорил, набычился обладатель четырех рук, но хлопок ладоней наставника остановил очередной виток спора. Он первый начал. Полгода минуло с тех пор, как Ксанатос прибыл на Корусант, где попал в надежные и цепкие лапы ордена джедаев. Светлые одаренные с первых дней продемонстрировали дружелюбие, высокую активность, внимательность к деталям и стремление к конструктивной деятельности. Если постоянные обитатели храма не занимались тренировками, то учились или общались, а вот бездельничающих среди них можно было пересчитать по пальцам. Впрочем, при взгляде со стороны, если смотрел кто-то не входящий в число активных пользователей силы, то сидящих неподвижно, или устроившихся в корнях деревьев, растущих в зале тысячи фонтанов, можно было принять за тех самых бездельников. На второй день пребывания юного Омега в столице Галактической Республики, умытого и переодетого, накормленного и проинструктированного о том, чего делать не стоит, его отвели в башню Верховного Совета. Нельзя сказать, что он не опасался этой встречи, так как попросту не знал, чего можно ожидать от могущественных одаренных. Какими-то своими путями они могли увидеть то, что удалось скрыть от разбойницы, а это в свою очередь грозило большими неприятностями. Однако же практика показала, что волнения были напрасны, так как совету старших мастеров, как и самому гранд-мастеру Йоде, до секретов очередного юного адепта дело если и было, то этот интерес не перевешивал необходимость заниматься повседневными делами. В прошлой жизни у мальчика были партнеры из страны медведей на одноколесных велосипедах, шапок-ушанок, очень удобных в морозы, балалайк и крепких алкогольных напитков, которые любили людей посмотреть и себя показать. После путешествия на просторном и светлом лифте, доставившем его, енота-джедайку и чернокожего мастера на самый верх центральной башни, где за массивными двустворчатыми дверями находился большой светлый зал с панорамными окнами по кругу, у него сложилось отчетливое ощущение, что именно та самая фраза лучше всего описывает происходящее. Взрослые одаренные задали пару ничего не значащих вопросов, обдули кандидата теплым ветром со всех сторон, покивали с умным видом и велели разместить юнлинга в детском корпусе. Маленький зеленый гуманоид с большими ушами, тяжелыми веками и когтистыми пальцами, роба коего красовалась темным оттенком мокрого песка, глубокомысленно что-то пробормотал и ушел в свои мысли, в то время как Вуки, похожий на человекоподобного медведя, экзот с щупальцами вокруг рта и выпученными глазами, золотистая женщина-львица и еще несколько мастеров вовсе присутствовали словно бы для антуража. После того, как троица посетителей покинула зал совета, разбойница сообщила подопечному, что теперь ей пора отправляться на следующее задание, но она все же будет интересоваться успехами детеныша. Это было немного грустно, но Ксанатос не стал устраивать каких-либо сцен, а просто поблагодарил за заботу, после чего ушел за черным мастером. В детском корпусе храма обстановка была более оживленная, нежели во всем остальном комплексе. Повсюду на стенах, обычно украшенных только барельефами, редкими вышитыми полотнами или сенсорными экранами, яркими красками мерцали голограммы, звучали разговоры и смех, носились стайки разумных. В комнате, куда юного наследника тела С4 отвел взрослый джедай, его уже ожидали Салус, Каин и Гринч, коротко рассказавшие о себе и предложившие выбирать одну из свободных кроватей. Из всей группы Забрак оказался старшим, на 2 года превосходя самого Ксанатоса. Он попал в храм, будучи еще совсем маленьким ребенком, из-за чего не помнил о мире за стенами обители джедаев, но компенсировал это отличным знанием внутренних порядков, а также обладал некоторыми навыками владения силой. Салус был меланхоликом, а в орден его привели всего за месяц до самого Омега. О себе он рассказал только то, что жил на пустотных станциях вроде Цитадели, а на планету спустился в первый раз уже на Корусанте. При попытках вызнать что-то большее, Тагрута закрывался и прекращал отвечать на вопросы, при этом в силе оставаясь почти равнодушным. Гринч провел в храме почти год, неплохо освоился, однако же несмотря на свою, довольно угрожающую внешность, оказался скромным парнем, легко поддающимся смущению. Когда же к группе присоединился малый, обозвавший паука девчонкой за количество рук, это всерьез задело Харча. Последним в комнату подселили Рина, переведенного из залов исцеления, где он проходил реабилитацию у целителей душ. О своем прошлом Твилик мало что помнил, был не слишком усидчивым, нетерпеливым, из всей шестерки, наиболее близко своим поведением напоминал ребенка, своим лучшим другом, не слушая никаких возражений, назначил Салуса, принявшего данный факт с завидной непоколебимостью. Если сперва Ксанатос еще опасался выделяться из толпы, то после 10 дней уроков, когда юнлингам вроде бы и давали свободное время для общения, но при этом постоянно занимали какой-то полезной деятельностью, стало очевидно отличие сильных одаренных от обывателей, чье количество мидихлориан не достигает нижнего порога одаренности. Даже юнлинги, едва прошедшие посвящение через первое полноценное погружение в силу, что значительно увеличивает их связь с ней, были быстрее, сильнее, крепче, умнее среднестатистических ровесников своего вида. Человеческий детеныш, конечно, выделялся даже среди таких детей, как маленькие джедаи, хотя на фоне Каина подобное и было не столь заметно, но даже самим Забраком это воспринималось чем-то естественным. В конце концов, наследник тела С4, пусть это и мир где-то на окраине республики, по определению, даже без помощи силы, должен был знать и уметь больше, нежели простые обыватели. С его же уровнем мидихлориан было бы странно наоборот не выделяться. Отдельно следовало отметить методы обучения в храме. Если в общежитии юнлинги были перемешаны, то большую часть наук, вроде языков, физики, истории, им приходилось учить в группах своего, либо родственных видов. Мотивировалось это тем, что у разных народов может отличаться восприятие обычного мира, из-за чего одни и те же объяснения будут восприниматься с разной степенью эффективности, что особенно важно в ситуациях, когда наставник начинает транслировать через силу свое понимание описанного факта. Впрочем, медитация и общую физическую подготовку группы выгоняли в спортивный зал отрабатывать вместе с соседями. Таким образом получалось, что у каждого члена шестерки имелось свое собственное расписание, меняющееся в реальном времени. Из-за занятости, за полгода Ксанатос сумел позвонить отцу около 2 дюжин раз, чего, по мнению Криона Омега, было совершенно недостаточно. Молодой наследник понимал, хотя бы приблизительно, что чувствовал его отец, но выкроить чуть больше времени для диалога не мог. В конце концов, учебная программа, распланированная на годы вперед, требовала проявлять дисциплину и полную самоотдачу, выжимая ребенка почти до донышка. Однако же, несмотря ни на что, Ксанатосу нравилось в храме, пусть он и видел своими глазами лишь верхушку. В голову уже стучались мысли, что будь он обычным ребенком без памяти о предыдущей жизни, то с высокой долей вероятности мог бы вовсе забыть о семейных узах, постепенно заменяющихся на иные связи как с соседями по комнате, так и другими разумными. Все же не стоило забывать, какой именно организацией является орден. И пусть еще в прошлой жизни мальчик слышал поговорки, что вода камень точит, но это было лишь еще одной причиной следить за своими действиями, словами и даже мыслями. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Курс молодого юнлинга. В просторном ангаре из серо-стального металла, вокруг гоночного болида собрались 6 разумных. Рослый мужчина-человек, одетый в черно-оранжевый комбинезон, лицо коего украшала короткая черная щетина, бисалиск с массивной нижней челюстью, желтый Забрак, облаченный в серый комбинезон механика, Харч в жилете разгрузки и широких штанах, красный Твилик и белый подросток Тагрута, в черных скафандрах на голое тело. Все они облепили машину, проводя последние предстартовые проверки, а паук и вовсе забрался под капот, орудуя всеми 6 руками. Вот Ксанатос, приставив в специальный пас аккумуляторную батарею, с тихим щелчком закрыл зажимы, после чего приставил к окрасившемуся красным цветом месту гайку, тут же захваченную ключом Каина. Спустя 2 оборота свечение сменилось зеленым, а из кабины прозвучал голос Рина. Питание 100%, все маркеры зеленые. Наконец-то, Забрак разогнулся и отступил от болида на 2 шага. Я уже думал, что мы не успеем. Система никогда не дает заданий, с которыми нельзя справиться вовремя, заметил Салус, обходя машину по кругу. ТЦ. Но особенно криворукие умудряются провалить подготовку, откликнулся Гринч, выезжая из-под капота на специальной доске с колесиками. ТЦ, кто сегодня едет? Я хочу, вскинул руку малый, промасленной тряпкой протерев макушку. Ау, Ксанатос, садись в кабину, решил Каин. Я не хочу, чтобы мы слились настолько же позорно, как в прошлый раз. Я просто отвлекся, воскликнул Твилик, но все же выбрался с места пилота, пружинисто приземляясь на металлический пол. И вообще, главное участие, так говорят слабаки, заявил четырехрукий здоровяк, скрещивая конечности на груди. Тише, друзья мои, не надо ссориться из-за меня, разведя руки в стороны, лучезарно улыбнулся человек. Если вы хотите, мы можем проголосовать. ПФ. Харч поднялся с пола и подошел к болиду, чтобы захлопнуть крышку капота. Лезь уже внутрь. Воля народа, закон, торжественно объявил Ксанатос. Затем подошел к кабине и перемахнул через бортик, приземляясь на сиденье. Если ты проиграешь, я тебе врежу, пообещал малый, показав оба правых кулака. А мы ему поможем, поддержал приятеля Рен, толкнув в плечо Салуса. Так, Тагрута на это промолчал, меланхолично глядя перед собой, на что его лучший друг, по мнению самого Твилика, обиженно насупился и отвернулся. Человек же, надев дыхательную маску и очки, а следом за этим и шлем с наушниками, поправил на руках перчатки, после чего показал приятелям большой палец. С шипением кабина закрылась прозрачным стеклом, а на панели управления вспыхнул небольшой плоский экран. Рычаги управления начали мерцать желтым, зеленым и красным цветами, подсказывая порядок их нажатия, чтобы запустить двигатель и начать движение вперед. «Мы отстаем по рейтингу от девчонок, Ксанатос», — прозвучал голос Каина в наушниках. «Если ты сегодня не победишь, Рен нам мозги выезд». «Я все слышу», — заявил Твилик. Тем временем малый уже распахнул двери ангара, открывая вид на темно-серую ровную площадку, граничащую с прямым отрезком трассы, имеющей форму восьмерки. Одна дорога проходила над другой на высоте 5 метров. К этому моменту на стартовые позиции уже выкатывались другие болиды, раскрашенные в красные, желтые, зеленые, синие цвета, а следом за машинами выходили команды техников и пилотов. «Ксанатос Омега», — прозвучал механический голос будто бы прямо внутри головы. «Номер 5, какой позор, отец бы меня за это не простил», — усмехнувшись, подумал мужчина, осторожно выруливая на подсвеченную стартовую позицию. Вообще, благодаря удобному расположению кабины, ориентироваться на трассе можно было как глядя через лобовое стекло, так и смотря на экран на приборной панели. Второй способ использовался чаще, так как монитор подсвечивал наиболее удачную траекторию, что позволяло не совершать грубых ошибок. «Подсказками системы пользуются только слабаки», — промелькнула веселая мысль, едва машина встала справа от болида экзотки, похожей на синюю волчицу. Прошел обратный отсчет, после чего вновь замерцали разными цветами рычаги, но Ксанатос действовал уверенно, даже не сверяясь с подсказками. В конце концов, его разум был намного старше, чем у всех соперников, которые без поддержки силы, конкуренции для него не составляли никакой. Угрозу же проигрыша составляла только возможность столкнуться с кем-нибудь во время прохождения трассы, чего благополучно удалось избежать в начале. Чувствую ли я себя обманщиком? Пожалуй, нет. В конце концов, все мы изначально не равны. У кого-то лучше реакция, у кого-то больше рук, ну а кто-то помнит свою прошлую жизнь. Подняв руки к голове, 5-летний мальчик нажал на небольшие выступы шлема виртуальной реальности, заставляя его раскрыться, после чего приподнялся на кровати и снял устройство. Да, полыхнув искренним счастьем, почти подпрыгнул на своей кровати Рен. Так вам, меня одного удивляет, что наш сосед настолько сильно радуется чужой победе, спросил Каин, занимающий правую от Ксанатоса кровать. Просто он, социальная, стайная личность, ответил Салус, продолжающий лениво лежать на левой от человека постели. Победа группы, его победа. Так переговариваясь, мальчики принялись убирать свои спальные места, поправляли простыни и одеяло, закрепляя их при помощи широких ремней, затем приводили горизонтальные лежаки в вертикальное положение, освобождая пространство комнаты. Индивидуальные шлемы VR, собранные корпусом технического обслуживания храма, джедаями-инженерами, остались стоять на пластиковых тумбочках, ожидая следующего вечера. В конце концов, пока юнлинги не смогут без вреда для здоровья использовать техники, позволяющие бодрствовать до 5 суток, значительная часть их обучения продолжит происходить во сне, в формате ролевых игр с индивидуальным и командным рейтингом. Все шлемы, при помощи сложных технологий, взаимодействующие с мозгом напрямую, без посредников вроде органов чувств, были подключены к так называемой системе, управляемой Великим Голокроном. Этот огромный кристалл-накопитель, обладающий самым совершенным виртуальным интеллектом, который легко можно спутать с искусственным интеллектом из-за объемов его баз данных, после внесения сведений, собранных о поступивших в Орден Разумных, опираясь на опыт десятков веков, строил индивидуальные программы развития, корректируемые по необходимости в зависимости от успехов подопечных. Это вовсе не означало, что наставникам не приходилось самим разрабатывать новые комплексы занятий, но они все же сверялись с предложениями древнего устройства. Благодаря виртуальности Ксанатос, как и его соседи по комнате, а вместе с ними и большинство юнлингов храма, почти каждую ночь отправлялись в интересное путешествие по далеким планетам, изучали языки, ремесла, профессии. К сожалению, несмотря на все попытки джедаев-техников усовершенствовать шлемы, они так и не смогли научиться симулировать сигналы, подаваемые великой силой, из-за чего даже дети чувствовали фальшь происходящих событий. Ксанатос считал ироничным то, что простой человек способен стать хорошим пилотом космического истребителя, практикуясь только в специальной капсуле, симулирующей различные ситуации, а ему для схожего результата придется садиться в настоящий космолет. В конце концов, даже если голографический экран будет показывать приближающуюся поверхность астероида, сила продолжит молчать, ясно говоря своему пользователю, что ему ничто не угрожает. Но невзирая ни на какие недостатки подобной системы, никто не спорил с тем, что получать теоретические знания во время сна очень удобно. Это позволяло днем тратить минимум времени для их закрепления и максимум для практических занятий. В храме джедаев было много столовых, что позволяло проголодавшимся членам ордена не бегать по всему комплексу, не таскать с собой коробки с завтраком, обедом, ужином и полуночным перекусом, не толкаться в коридорах и перед окнами раздачи. Благодаря этому юнлинги, коих набиралось достаточно много, спокойно размещались за прямоугольными столиками из цветного пластика, на стульях или пуфиках, а то и вовсе стоя. Их общение, прерванное пробуждением в своих комнатах, входило в новую фазу, сопровождаемую активным обменом невербальными сигналами, в том числе отправляемыми через великую силу. Гринч обратился к Харчу Рен, внимательно разглядывая человекоподобного паука, вызывающего у Ксанатоса ассоциацию с ребенком Питера Паркера из комиксов, прочитанных в такой далекой прежней жизни. ТЦ, вопросительно щелкнул хелицерами приятель, присосавшийся к тюбику с какой-то густой жижей. Это вкусно? Твилик вопросительно шевельнул своими отростками, похожими на щупальца. ТЦ, задумчиво отозвался Гринч. Хочешь попробовать? Я. Рен с сомнением покосился на тюбик с ополовиненным содержимым. Харч, не дожидаясь другой реакции, взяв второй тюбик, открутил колпачок, а затем выдавил немного белой пасты на взятую у соседа ложку. Юный экспериментатор с благодарностью принял угощение, после чего осторожно его попробовал. И, выгнув брови, подумал единственный человек за их столом. «Безвкусица какая-то», — признался Твилик. «ТЦ», — обиженно выдал Гринч. «Ничего ты не понимаешь. А нам и не надо понимать в девчачьей еде», — заявил малый. Он опять за свое, — закатил глаза к потолку Каин, откидываясь на спинку стула. «Нам дали бракованного бесалиска. Принесите другого». За столом раздался негромкий смех мальчишек, к которому присоединился даже Салус. Сам виновник веселья, чувствуя настроение окружающих, ничуть не обиделся, а лишь продолжил уничтожать свою порцию завтрака. «У меня по плану сегодня тренировка боевого предвидения», — поделился с приятелями молодой Омега, отправляя в рот крекер, намазанный чем-то, что напоминало арахисовую пасту. «И у меня», — поднял одну из рук малый. «У всех этот урок», — уточнил Каин, внимательным взглядом изучая порцию паштета, лежащую на краю его тарелки. «Основы целительства», — отозвался Тагрута. «Но как же так?» — вскинулся Рен. «Дружище, мы же должны были всех уделать. Не люблю драки», — пожал плечами Салус. «Если ты не будешь драться, тебя самки не полюбят», — со значением заявил малый. «У него это прямо больная тема. Сообщить, что ли, наставникам? Да они вроде бы и сами должны знать», — промелькнули размышления в голове человека, пока он доедал последние крошки со своего подноса. Порции тоже рассчитывались исходя из медицинских показаний, с учетом физических нагрузок и уровня одаренности, из-за чего разжиреть в храме не грозило никому, кроме видов, для которых это было нормой. «Девушки любят умных, Поддел соседа Заброк, врешь, отмахнулся Четырехрукий. Перенесем нашу высокоинтеллектуальную беседу на другое время. Подхватив поднос, наследник герцога Телоса 4 соскочил со стула. У нас медитация через 10 минут. Никто ведь не хочет слушать лекцию о пользе дисциплины. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Уникальный талант. В тренировочном зале, имеющем форму шестигранника с белыми полами, светло-голубыми стенами и потолком, разделенном на множество квадратов при помощи полупрозрачных ширм, с активированными тренировочными световыми мечами стояли юнлинги, одетые в белые комбинезоны и шлемы, полностью закрывающие головы. Вокруг них, на высоте от метра и до полутора метров от пола, на репульсерах летали металлические сферы, время от времени выпускающие слабые шоковые заряды, способные в худшем случае оставить ожог на незащищенной коже. Молодые обитатели храма джедаев, прислушиваясь к великой силе, разворачивались вслед за источниками угрозы, стараясь подставлять под выстрелы световые лезвия, похожие на сияющие цилиндры полуметровой длины. «Правый бок», — мысленно произнес Ксанатос, смещая тренировочное оружие под обжигающий поток воды, как всегда появившийся за 1.5–2 секунды до выстрела. Он не слышал, столкнулся ли клинок с импульсом, да и рукоять оружия, выглядящая как цилиндровальной формы, благодаря особенностям технологии светового меча даже не дернулась. В конце концов луч света, в тренировочных моделях имеющий низкую температуру, имел довольно условную материальность из-за генерируемого силового поля, из-за чего кинетические импульсы, если и передавались, то в значительно ослабленном виде. С учетом отсутствия собственной массы у лезвия, фехтование обретало уникальные особенности, делающие малополезными знания о владении классическим оружием из прошлой жизни. Боевые световые мечи состояли из трех основных элементов, заключенных в корпус рукояти. Первым была энергетическая ячейка, без которой устройство вовсе не работало, вторым являлся проектор силового поля, определяющий форму клинка, чаще всего цилиндр, ну а третьим – излучатель с кристаллом-преобразователем. Силовое поле было неоднородным и уплотнялось по мере приближения к центру луча, благодаря чему во время сражения двух джедаев, они все же чувствовали столкновение клинков, но в то же время у самой поверхности его мог продавить даже воздух при более или менее сильном порыве ветра. Частицы воздуха, проникающие через самый внешний слой лезвия сейбера, тут же сгорали под воздействием высокой температуры луча, удерживаемого в определенной форме. Благодаря этой особенности, при взмахе световым мечом возникало шипение сгорающих частиц газа, из-за чего исчезало сопротивление внешней среды, при этом тепловая энергия не выходила наружу. Оружие джедая нельзя использовать как печку, а также не рекомендуется применять как фонарик в условиях замкнутого пространства с отсутствующим притоком свежего воздуха. В случае повреждения проектора силового поля, активация излучателя может привести к мгновенному воспламенению газа, с выделением большого количества тепловой энергии, мысленно продекламировал молодой Омега, разворачиваясь лицом к новому узкому потоку жара, при помощи коего сила предупреждала об атаке дрона. Тренировочные сейберы отличались от боевых не только более низкой температурой клинка, но и более плотным силовым полем, не позволяющим сдуру продавить его собственной рукой. Таким образом удары получались болезненными, оставляли ожоги, но не грозили лишением конечностей при неосторожном обращении. Платой за это становилось возникновение некоторого сопротивления воздуха при быстрых взмахах. Левая нога, в очередной раз промелькнула мысль в голове Юнлинга, который вместо движения рук, совершил короткий шаг в сторону, позволяя выстрелу пролететь мимо. Сидя в одной из пустующих келий для старших юнлингов, представляющей из себя прямоугольник 3×4 метра с высотой потолков в 3 метра, восьмилетний мальчик держал на вытянутых руках коммуникатор в виде усеченной пирамидки серо-стального цвета. В помещении царил приятный полумрак, в котором песочного цвета роба, надетая поверх облегающего комбинезона, заменяющего нижнее белье, но исполняющего куда больше функций, казалась более темной и насыщенной. Скорее бы уже и нам выделили отдельные комнаты. Я, конечно, не против спать в комнате с еще 5 разумными, но иногда человеку хочется уединения. И еще хорошо, что всем нам прививают чистоплотность как безусловный рефлекс, представив себе общежитие с разбросанными грязными носками, к чему добавляется вонь от мокрой грязной шерсти, а также коробок с едой, юный Омега передернулся. Усилием воли, очистив разум от посторонних мыслей, Ксанатос погрузился в медитацию, которой его обучил невысокий пухлый мастер-джедай, работающий в мастерских на первом уровне храма. Он был не единственным юнлингом со склонностью к работе с техникой, а не растениями, животными, ну или же физическими эффектами, но по понятным причинам превосходил всех одногодок, как и большинство более старших детей. С одной стороны, было даже немного обидно из-за того, что ему не даются заклинания, каковыми выглядели техники силы, позволяющие замораживать, воспламенять, создавать электрические разряды, эффектно перескакивающие с пальца на палец вытянутых рук наставника, но с другой стороны, возможность стать артефактором тоже вызывала восторг. И пусть наследнику правителя тела С4 приходилось мириться с тем, что его нынешний максимум в магии ограничивается телекинезом и возможностью зажечь огонек на кончике указательного пальца, но зато металлы, камни, даже кристаллы, словно глина, меняли свою форму в его руках. В будущем же ему предстояло обучиться техникам силовой ковки, работающим без прямого контакта с предметом. Зачерпнув немного собственной внутренней силы, распространяющейся по телу ровными вибрирующими потоками, отходящими от чего-то вроде маленькой звезды в груди, мальчик направил ее в устройство, словно бы заполняя пустую форму. Когда в разум постучалось ощущение наполненности сосуда, он вновь втянул энергию в себя, тут же получая информацию о строении прибора, состоянии отдельных деталей, предназначении тех или иных элементов. Этого было все еще недостаточно, чтобы понять, как улучшить механизм в его руках, но более чем хватало для ремонта и использования по прямому назначению. Насколько знал Ксанатос, на более поздних стадиях познания техник силы, предназначенных для работы с механическими и электронными устройствами, джедаи могли буквально сливаться с разнообразным оборудованием, перенося в него часть своего сознания. Асы пилотажа использовали эту особенность, чтобы ощутить себя космическим кораблем, управляя его двигателями как руками или ногами, из-за чего в космосе становились словно рыбы в воде. Разумеется, юному Омега хотелось испытать себя и воспользоваться более совершенной техникой, и будь он обычным ребенком, то наверняка так и поступил бы. Однако же здравый смысл останавливал от необдуманных экспериментов, раз за разом напоминая, что наставники не зря составляют строгий план обучения для каждого юнлинга. Новая волна силы привела прибор в активное состояние, а спустя еще несколько секунд ожидания, над ним появилась маленькая голограмма Криона Омега. «Сын», — слегка кивнул взрослый мужчина, за прошедшие годы постаревший словно бы на 2 десятилетия. «Отец», — склонил голову Ксанатос, — «я рад тебя видеть. Как дела дома?» И пусть мальчик всей своей сущностью уже считал домом именно храм, но благоразумно не говорил об этом родителю. В конце концов, единственному родственнику вовсе не следовало волноваться из-за понимания, что его наследнику гораздо комфортнее в окружении других одаренных, а не простых людей и экзотов. Зал тысячи фонтанов представлял из себя огромное помещение, где можно было бы разместить небольшой городок, да еще и на прилежащие территории места хватило бы. Потолок, возвышающийся здесь на десятки метров, поддерживали внушающие уважение колонны, скрывающие в своей глубине шахты лифтов, с внешней стороны опоясанные винтовыми лестницами и террасами. На краях помещения располагались классические чаши фонтанов, установленные на ровном каменном полу. Здесь можно было посидеть на скамейках, пообщаться с друзьями за небольшими столиками, заняться медитацией, сидя на бортике маленького бассейна, из середины коего вырастает пирамида из чаш, с краев которых стекают многочисленные маленькие водопады. Ближе к центру уже начинался настоящий живой парк с деревьями, кустами, тропинками, полянками, озерами, речками, маленькими горами. Кроме буйной растительности, находящейся под неусыпным присмотром садовников-агрономов, в этом месте можно было наткнуться на птиц, рыб и зверей, либо выведенных джедаями, либо доставленных с других планет и прошедших генетическую коррекцию. Время от времени наставники проводили тренировки для своих подопечных на специально отведенных полянках, что было особенно полезно для тех, у кого имелся талант работы с растениями или животными. Живая сила здесь бурлила и кипела, позволяя ощутить свою хаотичную упорядоченность во всей красе, но в отличие от Салусаи, что неожиданно, малого, Ксанатос чувствовал себя более уютно в ангарах техников и инженеров. Впрочем, это не мешало ему время от времени получать удовольствие от игр на клочке природы, тщательно сохраняемом в самом сердце планеты, скованной панцирем из металла. Перепрыгивая с камня на камень, одетый в песочного цвета робу мальчик, босые ноги которого чувствовали каждую неровность поверхности, используемых для опоры, пересек небольшую реку и буквально взлетел на почти отвесный каменистый утес, следом за ним, излучая в пространство волны колючего тепла, похожего одновременно и на жар от пламени, и на слабые разряды электричества, неслась золотистая катарка, выпустившая на свободу охотничьи инстинкты. Отставая от человекоподобной львицы на пару шагов, неслась синяя волчица, одетая в верхнюю половину джедайской робы, ткань коей спадала до середины бедер, что оставляло открытыми ноги лапы. Две экзотки, словно их дикие сородичи, принюхивались к следу человека, совершенно игнорируя тот факт, что запаха он вообще не оставлял. Однако же Омега не был этим удивлен, так как прекрасно знал о способах восприятия силы всеми своими знакомыми, где ощущение потоков воды оставалось не самым странным. «Стой!» — крикнула обладательница пушистой кисточки на длинном гибком хвосте. «Я тебя не больно загрызу», — пообещала ее спутница, красующаяся синей шерстью, вынужденная использовать либо специальное устройство, переводящее естественную речь на привычный в большей части республики язык, либо отправлять сообщения с волнами силы, надеясь на то, что собеседник сможет их расшифровать. «Нашли дурака», — максимально громко подумал Ксанатос, с вершины утеса перепрыгивая на низкую и толстую ветку кривого дерева с толстым стволом. Снизу раздалось рычание, а кожу обожгло холодом уже не наигранной, а вполне себе настоящей злости. После этого волчица ускорилась, обгоняя львицу, но достать беглеца ей было не суждено, во всяком случае, в этот раз. «И что тут у нас?» — спросил зеленокожий твилик, ловким и стремительным движением руки, похожим на бросок атакующей змеи, хватая молодого Омега за воротник, заставляя повиснуть в воздухе в десятки метров над землей. «Юнлинги, все же попался, а ведь до последнего мгновения я его не видел и не ощущал, словно бы на ветке никого и не было». Даже не пытаясь вырваться, мальчик дождался прибытия своих преследовательниц, в азарте погони едва не промчавшихся мимо. «И что же у вас произошло, мои юные друзья?» Излучая умиротворение, искреннее участие и желание разобраться в процессе, вежливым голосом осведомился мужчина. «Этот, маленькая человекоподобная львица полыхнула жаром, но на этот раз несущим в себе не желание опалить, а попытку отгородиться. Со стороны волчицы же пришел более осознанный образ, в котором один черноволосый мальчишка, воспользовавшись вопросом о предпочтениях девочек в кухне, чтобы подойти поближе, внезапно ускорился, дернул их за хвосты и рванул прочь, обдавая всех встречных чувством довольства. И Ксанатос оказался немало удивлен, что причиной погони стали именно его эмоции, воспринимаемые как яркий запах чего-то острого, а не действия, считающиеся не слишком приличными в обществе. «Мда», — твилик почесал щеку свободной рукой, — «чувствую я, вы слишком мало времени проводите за медитациями. Не знаю, кто ваши наставники, но думаю, они не обидятся, если в этот раз урок проведу я. Есть возражения, юнлинги?» Примечание к части. «Всем добра и здоровья, старший юнлинг». Гудение репульсоров, рев двигателей, скрежет металла, звуки работающих приводов смешивались в монотонный рокот, в который вплетались голоса разумных и не совсем разумных существ. Огромный ангар, словно необычный муравейник из металла, пластика, стекла и бетона, кипел жизнью, пусть ее красоту и могли оценить очень немногие. Ксанатос обратился рыжеволосый усатый мужчина в комбинезоне серого цвета к мальчику 10 лет, одетому в классическую джедайскую робу, а также защитную маску, передник и перчатки, орудующему портативным сварочным аппаратом над устройством, похожим на доску для серфинга. «Здравствуйте, мастер Ван Дам», не отвлекаясь от своей работы, поприветствовал старшего члена ордена Юный Омега. «Чем могу вам помочь?» «Прибыли дроидные мозги для астромеха модели R2», объявил мужчина. 200 процессоров. Ты решил создать свою армию роботов?» «Не еет». После непродолжительной паузы, самым честным из возможных голосом отозвался Юнлинг. «Ну и хорошо», — кивнул мужчина, неосознанным движением массируя запястье левой руки указательным и большим пальцами правой кисти. «Проследи, чтобы они не устроили восстание машин, а то подавлять бунт роботов в ангаре с кучей техники утомительно». «Как скажете, мастер Ван Дам», — послушно согласился наследник герцога Телоса 4. «Для доски своей какой элемент питания взял?» Нахмурившись, уже куда более серьезным тоном спросил старший джедай, после чего подошел поближе и без какого-либо страха обжечься, Положил ладонь на металл у корпуса устройства. «Ячейку опять», — все тем же голосом увлеченного своим делом изобретателя произнес Ксанатос, после чего все же оторвался от работы и скептическим взглядом осмотрел результат. «Мне ее мастер Фриз подарил. Лишняя мощность получается», — покачал головой мужчина. «Хотя, сойдет. Главное, поставь предохранитель, чтобы скорость можно было регулировать только прямым контактом, а то найдется умник, который взломает внешнее управление, да и репульсоры будет жалко, если сгорят при первом же включении». «Уже сделал», — гордо заявил Омега, после чего протянул руку к соседнему столу и театральным движением пальцев поманил нечто к себе. «Осталось установить и можно испытывать». В этот момент в ладонь Юнлинга влетела плоская коробка из плотного пластика, где он хранил небольшие, но оттого ничуть не менее ценные детали своего творения. Не то, чтобы летающие доски были такой уж экзотикой, все же в галактике чего только не существовало, так что и серфингом в атмосфере газовых гигантов никого было не удивить, но мальчик хотел в самый первый раз полетать именно на устройстве, собранном своими руками. Наставники в этой мечте ничего плохого не видели, а в некоторой степени даже поощряли ее достижение, чтобы подопечный изучал больше профильной литературы и меньше времени тратил на разные проказы, вроде обоюдной охоты на двух молодых хищниц, имеющих все шансы намять ему бока и начистить шею из-за собственных склонностей к боевой стезе. Мастер-джедай задержался еще на четверть часа, наблюдая финальный этап сборки летающей доски. Когда же Ксанатос установил последнюю панель корпуса, а затем уложил устройство на пол, мужчина погрузился в неглубокую медитацию, готовясь подстраховать подопечного. Ноги юного Омега встали в специальные держатели, плотно обхватывающие носки и пятки ступней, затем применил технику слияния с устройствами и медленно воспарил. В отличие от моделей, производимых на заводах, данная доска не имела дополнительных средств управления, за исключением силы, что делало круг возможных пользователей заметно уже. «Ну», Ван Дам потер подбородок костяшками кулака. «Неплохо, это шедевр», — возмутился ребенок, полыхнув в силе восторгом. «Да-да», — старший джедай растянул губы в улыбке. «А теперь приземляйся и иди забирать посылку, пока ее не отправили на склад долгого хранения». «Эх», — разочарованно вздохнул Юнлинг, — «такой момент испорчен». «Хм, кажется, я забыл, что нужно приземляться». Время шло и жизнь в храме менялась, пусть и крайне незаметно. Сперва соседи по комнате стали все больше времени проводить на профильных занятиях, выбранных с помощью наставников и по рекомендациям великого Галакрона, а затем, в один ничем не примечательный день, их перевели в другое крыло и расселили по маленьким индивидуальным кельям. Теперь во владении уже старших юнлингов были комнатки 3 на 4 метра, с откидывающимися к стене узкими кроватями, столиками, стенными шкафами, где можно было хранить различные приятные мелочи вроде электронных планшетов, информационных кристаллов, запасной одежды, различных безделушек. Завтракать, на медитации и уроки владения оружием они все еще ходили вместе, но в остальное время пропадали либо на индивидуальных занятиях, либо в кланах. Впрочем, справедливости ради стоило отметить, что темы для обсуждения в тесном кругу благодаря этому иссякали редко. Каждому из юнлингов было чем похвастаться и что разузнать у приятелей. Мало и Рен попали в боевой клан, где готовили будущих членов силовых структур ордена. Так как четырехрукий экзот разочаровался в световых мечах, наставники предложили ему вариант изучения рукопашного боя с использованием силовых перчаток, которыми можно было даже бластерные выстрелы ловить, отчего он был буквально в восторге. Твилик же остановился на классике в виде одноручного клинка, в пару к которому взял легкий разрядник. Гринч присоединился к агрономам, чем удивил очень многих, но при этом продолжил активно учиться размахивать сразу четырьмя мечами, нижней парой рук тренируясь создавать техники вроде телекинетического толчка. Ксанатос подозревал, что если бы не малый, то Харч мог бы сбавить обороты в области изучения боевых искусств, но наличие постоянного раздражителя не позволяло опустить рук. Салус, как и хотел изначально, устроился в корпус целителей, где пропадал все свободное время. Тагрута даже спать оставался в комнатах для пациентов, чтобы ему не приходилось слишком много бегать. Его лучший друг, самолично назначенный на этот пост, регулярно пытался вытащить Альбиноса на спарринг, но выходило это с каждым разом все реже. Каин подался к дипломатам, высказав желание увидеть галактику во всей красе, на что получил заявление, что для этого нужно быть туристом, а такого объединения официально не существует. Избранная же им профессия позволяла увидеть мир без прикрас, с головой окунувшись в интриги, скандалы, военные конфликты. Только вот Забрака это не испугало, о чем он и оповестил наставников. Сам Ксанатос, недолго колеблясь с выбором, присоединился к корпусу технического обслуживания, вступив в клан Стар. Другие старшие юнлинги отнеслись к его появлению философски, пообещали в случае нужды помощи объяснить непонятное, а потом вернулись к собственным проектам. Одни из них собирали роботов, другие чинили спидеры, а то и целые космические корабли, пусть и находясь в роли помощников полноценных мастеров. Обитая в ангарах, юный Омега узнал, что избравшие мирные профессии джедаи все же имеют шанс на карьерный рост. В то время как членам боевых корпусов требуется пройти путь от юнлинга до мастера, сперва став падаваном, а затем и рыцарем, инженеры перескакивают лишнюю ступеньку. Правда, для этого приходится доказать свое мастерство в избранной стезе, чтобы не застрять на положении вечного подмастерья-оруженосца. Разумеется, все эти разделения были временными, что позволяло перепробовать самые разные занятия до наступления возраста экзамена на статус падавана. Да и благодаря знакомству с разбойницей Ксанатос знал, что даже взрослые джедаи порой остаются в активном поиске своего предназначения. Омега, на арену, махнув рукой, позвал мальчика наставник по владению световым мечом, стоя в центре большого зала, в высоту занимающего сразу три этажа, где вдоль стен тянулись два яруса балконов. «Покажи всем, как должен драться мужик». Хлопнув Ксанатоса левыми ладонями по спине, малый тем самым придал приятелю ускорение, отчего он почти пробежал расстояние до очерченного квадрата. «Спасибо тебе, друг, что бы я без тебя только делал», — с легким раздражением подумал наследник герцога Телоса 4, вставая в расслабленную стойку и растягивая губы в лучезарной улыбке, что в совокупности с ощущением веселья изрядно раздражало противников. «Юви, на арену», — скомандовал человек, красующийся выбритой налысо головой. С противоположной стороны, из толпы старших юнлингов вышел Вуки, похожий на небольшого медведя в робе. Тут же зрители загудели, обсуждая предстоящий поединок. Пусть из-за особенностей своего разума, позволяющего быстрее обучаться почти всему, Омега считался талантливым, но человеческий ребенок явно уступал противнику не только в физической силе, но и опыте работы с силой. Все же год разницы в возрасте сказывался. «Ставлю жевательный батончик на Юви», — заявил Рен. «Ставлю два на Ксанатоса», — возразил малый, а на вспышку покалывания, достигшую спины юного Омега, означающую удивление, пояснил чуть смущенно: «Все равно не наемся. А если выиграю, буду есть долго». «Я так рад, что ты в меня веришь, друг», — мысленно усмехнулся обсуждаемый, активируя тренировочный световой меч. Вот наставник поднял руку, в силе прошлись три волны обратного отсчета, а затем мастер совершил взмах и отошел назад. Тут же Вуки активировал свой клинок и стал быстро сближаться, занося оружие для удара. «Касание», — обозначил наставник, услышав гудок системы наблюдения. «Повезло», — лучезарно улыбнулся Омега, подмигнув своему противнику, кончиком светового меча касаясь середины груди здоровяка. «Рррррр», — удивленно выдал старший юнлинг, отступая назад и снова включая свое оружие, отключившееся в самый последний момент. «Случайность», — пожал плечами человеческий ребенок, снова вставая в начальное положение. «Это даже не интересно», — промелькнуло в голове Ксанатоса, когда он уколол Юви в живот, вновь воспользовавшись тонким воздействием телекинеза, чтобы в последний момент отключить оружие противника. «Повезло», — снова улыбнулся мальчик, чем вызвал раздраженное рычание у противника. Перед третьим столкновением Вуки наконец-то догадался окутать свой меч коконом силы, чтобы защитить его от слабых воздействий. И пусть повторить один и тот же трюк в третий раз Ксанатос считал забавным, но и теперь не расстроился. Вот прозвучала команда к началу, и Юви рванул вперед, а Омега потянул на себя невидимую веревку и отступил в сторону. В результате этого простого действия экзот был вынужден резко тормозить, дабы не вылететь за арену, тем самым знаменуя свое поражение, но при этом открылся для укола в бок. «Чистая победа», — объявил судья, вызвав новую волну обсуждений. «Омега, хорошо. Юви, надеюсь, для тебя это станет уроком, что превосходство в грубой силе и мастерстве владения мечом — это далеко не все, что нужно джедаю для победы». Следующая пара. Вернувшись к своим приятелям, победитель первого тура соревнования подвергся нападению Рина, воскликнувшего в праведном возмущении. Как ты мог победить? Мне же теперь придется отдать этому проглоту весь свой запас сладостей. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Королевство кристаллов. В системе красного карлика, вокруг которого вращалось пылевое облако с время от времени встречающимися крупными астероидами, вышел малый летательный аппарат высокой автономности. Он был похож на тупоносый дротик с утолщением посередине и расходящимися под углом двигателями вместо оперения, что позволяло набирать высокую скорость с самого старта, но не слишком хорошо способствовало активному маневрированию. После того, как пилот сверился с данными сканирующего оборудования, он отправил короткое сообщение через устройство гиперсвязи, чтобы спустя менее чем минуту получить подтверждение о получении сигнала. Спустя еще полчаса из гиперпространства вышли сразу три космолета. Два похожих на пятилучевые звезды истребителя и скромного вида двухпалубная яхта, имеющая форму перевернутого утюга серо-стального цвета. Обменявшись новой серией сообщений, разведчик первым ушел в новый переход, оставляя транспортное судно и его сопровождение дожидаться вызова на прежнем месте. Впрочем, пассажирам и экипажам космических аппаратов было вовсе не до скуки. 18 старших юнлингов, из коих 8 являлись людьми 12 общегалактических лет, а 10 – экзотами схожей стадии биологического и психического развития, парами сидели друг напротив друга на ковриках для медитации, расстеленных в кают-компании легкого пера. С одного из краев двух рядов подопечных, лицом к подросткам, на подстилке из пены устроился синекожий мужчина с короткими волосами, не мигающим взглядом из-под полуприкрытых век, наблюдающий за деталями, парящими прямо в воздухе. Рукояти цилиндрических форм, ячейки питания, проекторы силового поля. Единственное, чего не хватало молодым джедаям, фокусирующих кристаллов. И пусть глупо было собирать свое личное оружие, при этом не имея важнейшей детали для его работы, но одаренные с высоким количеством мидихлориан, пользуясь техниками предвидения и интуицией, могли попытаться предугадать как форму, так и количество соответствующих разъемов. Если же они ошибались, что случалось не столь уж и редко, это просто означало, что часть приготовлений придется начать заново. По сути своей, нынешнее упражнение было направлено как на тренировку в работе с техникой, что для многих юнлингов пусть и не считалось чем-то уникальным, но не являлось профильным занятием, так и на развитие дара прорицания. Третьей целью урока была задача занять группу молодых пользователей силы конструктивной деятельностью, чтобы не дать им перенервничать, совершить какую-нибудь глупость, оказаться вне зоны внимания наставника. Орден пусть и выделял на миссию группу взрослых джедаев, но им приходилось распределять такие обязанности, как пилотирование, разведку, прикрытие от возможных недоброжелателей, встречу с коими никогда нельзя исключать полностью, так как и предвидение, не панацея.